Последнюю неделю августа его семья собиралась провести в своем домике-фургоне в Малдоне. Коннелли туда поедет, но через день скажет родителям, будто футбольный матч перенесли, и ему необходимо вернуться в Лондон. Скорее всего, мать прикажет ночевать у приятеля, но это не важно. В субботу, ближе к вечеру, он где-нибудь встретится с Шебой. И поскольку дом будет пустовать, проведет ее к себе. В субботу Шеба в белом сарафане, оттенявшем ее французский загар, на метро добралась до Уоррен-стрит. Бена пригласил к себе поиграть одноклассник. Ричард работал над своей книгой. Полли, не имеющая привычки информировать о своих намерениях, просто исчезла из дома. Всех их Шеба как можно беспечнее известила, что хочет пройтись по магазинам Вест-Энда. Уговор был встретиться на автобусной остановке у женской больницы, что на Хэмпстед-Роуд. Коннелли опаздывал. Увидев, наконец, его долговязую фигуру, приближающуюся со стороны Морнингтон-Крисчент, Шеба отчаянно замахала. Не дойдя ярдов 100, Коннелли ее заметил, сунул руки в карманы и отвел глаза, делая вид, что разглядывает машины. Поравнявшись с ней, он прищурился и молча кивнул. Между ними давно было решено отказаться от объятий и иных проявлений чувств на людях, но Шеба, не в силах сдержаться, игриво ткнула его пальцем в живот. «Пойдем в обход», — коротко бросил Коннелли, — «мимо гаражей». Шеба рассмеялась, отчасти, как она говорит, от волнения, а отчасти от того, что Коннелли прогундосил гаражи с французским прононсом. Квартал, где живет Коннелли, расположен в самом центре разбросанного на добрую квадратную милю городского района между Хэмпстед-Роуд и Олбани-Вэй. Подойти к дому за дворками Коннелли решил, чтобы избежать ненужных встреч с соседями или приятелями. И все же в переулке, где местные жители оставляют свои машины, вынурнувший откуда-то парень приветственно кивнул Коннелли. Тот ответил едва заметным движением брови и молча продолжил путь. У входной двери его дома Шеба оглянулась. Молодой человек застыл посреди переулка и не сводил с них глаз. «Кто это?» — спросила она у Коннелли. «Да так, брат одного из дружков моей сестры». «Ты бы что-нибудь придумал заранее», — посоветовала Шеба, «на случай, если он поинтересуется, кто я такая». «Не переживай», — буркнул в ответ Коннелли. «Не слишком, на взгляд Шебы, дружелюбно». Он успел открыть дверь и провел Шебу через крохотную домашнюю прачечную в прихожую, прямо на кухню. Шеба вспоминала, что была поражена чистотой и порядком вокруг. Пластиковые под дерево поверхности стола, тумб и полок были абсолютно пусты. Квадрат кафеля над раковиной сиял белизной. На полу ни соринки, ни пятнышка, даже в стыках между плитками. Единственным свидетельством того, что кухней все-таки пользуются, было аккуратно сложенное розовое полотенце на краю сверкающей металлической раковины.